Глава 50. Еще через 15 минут заговорил местный источник, радарная служба корабля, сотрудникам которой врать смысла не было. «Внимание! Артпалуба! Наблюдаем 4 среднетоннажных судна. Время подлета 7 минут. По курсу 3». «А что значит «по курсу 3»?» – спросил Джек. «Это значит, что с тремя из них придется иметь дело нам», – пояснил рыжий сержант. «Убивать их, что ли, будем, Роджер?» – спросил кто-то из комрадов рыжего. «Нет, просто херачить на куски», – зло ответил тот. «Жри свои леденцы, Роберт, и не доставай меня. Ты еще собаку собери из косточек, чтоб все смеялись». «Спасибо, комрады. А кто такой артпалуба? Мы, что ли?» «Не думаю», – ответил Хирш. «Мы сейчас находимся здесь неофициально, поэтому о нас, кроме, возможно, Реймонда, никто и не знает». «А мы тогда какая палуба?» «Вы – палуба зенитной поддержки», – вмешался сам лейтенант Реймонд откуда-то из отдельной кабинки. «О, Патрик, спасибо. Ты с нами?» «Я в соседней с тобой ячейке». «Отлично. Я даже не заметил, как ты прошмыгнул». «А я ползком», — сказал Реймонд. «Внимание, артпалуба. Наблюдаем 15 среднетоннажных судов. Время подлета 4 минуты. По курсу 7». Отчитались радарщики, и возникший было смех разом стих. «Мы им что, особо понравились?» – спросил Шойбле. «Внимание, артпалуба! Видим 32 среднетоннажных судна. Время подлета 4-2 минуты. По курсу 9». Воцарилась тишина. Потом Реймонд откашлялся в эфире и сказал: «Когда заработают экраны, подлетное время составит 25 секунд». На экранах замелькали цели, но это были свои. «Не дергаться! Это сарматы идут на перехват!» – предупредил Реймонд. Джек вздохнул. Все же хорошо, что у них имелось хоть какое-то авиационное прикрытие. По его прикидкам, бортов 30. Значит, они могли запросто разнести эти среднетоннажники в клочья. И тогда можно будет вернуться в кубрик, чтобы дрыхнуть до завтрака. «Истребительная авиация – это хорошо», – подумал Джек, решив, что стрелять уже не придется. «Внимание, артпалуба! Наблюдаем активный выход вторичных целей. Среднетоннажники разгружают робберы. Около 150. Время подлета 0. По курсу 40-50. «Эй, похоже, наши начали их херачить», – закричал рыжий сержант. «Нет, это горят наши перехватчики», – оборвал его Реймонд. «Внимание, броня, работаем», – негромко произнес Хирш, и пушки башен взорвались шквальным огнем, в то время как экраны засветились сотнями разноцветных целей. Дальние среднетоннажники обозначились ярко-синим, легкокрылые штурмовики – красным, а выпущенные ими ракеты и торпеды – желтым и ярко-оранжевым. Чем светлее, тем опаснее была цель. Слева от Джека, не останавливаясь, молотили двое грееводов. За них он не боялся, но его спину прикрывал малознакомый рыжий сержант и какие-то невнятные ребята. Но не это было самым трудным, и не то, чтобы вовремя перехватить цель. Главным было заставить себя перестать думать о том, сколько сотен килограммов взрывчатки тащила в боевой части та или иная цель. Ракета не меньше сотни, торпеда все 400. Ну как тут не нервничать, наводя прицел? Это не по яблокам наспор стрелять.